Нью-Йорк, 2007 год. Мне был нужен хит. Моя слава увидала. Несколько лет назад о моем участии в музыкальных фестивалях объявляли в первую или вторую очередь. А теперь я стоял в ряду участников четвертым или пятым. На некоторых фестивалях мне даже приходилось играть днем. А выступать днем перед 50 тысячами человек, изнывающими под палящим солнцем, смерти подобно для того, чья карьера не в лучшем состоянии. Угасающая популярность приводила меня в ужас. Несколько лет назад меня постоянно приглашали на вечеринки. Вечеринки рок-звезд, вечеринки кинозвезд, вечеринки чиновничьей элиты. А теперь приглашения приходили все реже. И сами празднества были не столь престижными, как те, в которых я участвовал после выхода Play. Я боялся, что если потеряю популярность, то никогда не найду ту, кто наконец полюбит меня. Но сегодня все должно было сложиться иначе. Меня пригласили на празднование дня рождения миллиардера. Я собирался поехать на вечеринку, закончив работу над песней. Последние несколько дней я не вылезал из студии, потому что задался целью создать хит, который вернул бы мне славу, подстать той, что была у меня после Play. В песне, над которой я работал, был приятный диско-припев с повторяющейся фразой для женского голоса «I love to move in here». Я хотел добавить дискоударные, перкуссию и немного клавишных в стиле старого хаоса, но понимал, что этого недостаточно. Трек в его нынешнем состоянии не мог стать тем, что мне нужно. С минуты на минуту в мою студию должен был прийти грандмастер Касс, и я надеялся, что его вокал все изменит. Песня зазвучит иначе, и избавит меня, наконец, от проклятия дневных выступлений на фестивалях. Грандмастер Касс был хип-хоп-легендой. Он создал большинство знаковых рэп-треков конца 70-х и начала 80-х годов. Многие считали, что он, собственно, и изобрел рэп. Я связался с ним неделю назад и спросил, не согласится ли он исполнить несколько куплетов на моей новой пластинке. К моему удивлению, Касс согласился. Нью-йоркское хип-хоп-сообщество все еще любило меня. Я делал ремиксы со многими своими рэп-кумирами, например, с Public Enemy, MC Light, Busta Rhymes и Nas. И большая часть нью-йоркских исполнителей хип-хопа и их продюсеров обычно очень тепло относились ко мне. Они всегда вставали на мою сторону, говоря что-то вроде «К черту Eminem, Моби! Мы прикроем тебе спину!» Это было приятно, но положение вещей не меняло. Eminem был самым успешным музыкантом на планете и с каждым годом продавал все больше записей, а я все меньше. Грандмастер Касс прибыл, я установил микрофон, и он безупречно записал свою вокальную партию за несколько минут. Мне всегда было неуютно, когда в моей маленькой студии находился кто-то еще. Обычно я работал один. А Касс был крупнее и выше даже нехилого Лу Рида или Дэвида Боуи, да и всех других музыкантов, бывавших в моей студии. Поэтому после записи вокала мы переместились в гостиную. Я налил нам по чашке чая, и мы беседовали, вспоминая Нью-Йорк 80-х, обсуждали новые популярные хип-хоп-записи. После того, как Касс ушел, я собрал песню, добавив больше перкуссии и клавишных. К 7 вечера она была готова. Я проиграл ее, и мне все понравилось. Песня получилась необычной, медленной и сильной. Но она не была хитом. Я почувствовал злость, тревогу и стыд. Злость на себя, потому что я не мог написать хит. Тревогу из-за того, что моя карьера катилась по спирали вниз. И стыд, потому что в своей среде я стал грустной шуткой, угасшей звездой, забытым кумиром прошлых лет, который по-прежнему выходит в свет, напивается и тащит домой любую женщину, которая согласится с ним идти. На самом деле, и в этом невозможно было себе признаться, я ненавидел себя за то, что извратил свою собственную музыку. Последние годы основным критерием оценки музыки, которую я писал, стал для меня ответ на вопрос, поможет ли созданное моей карьере. Я надеялся, что сумею освободиться от подхалимской жажды славы и вернусь к написанию музыки ради самой музыки, ради создания гармонии, не беспокоясь о том, будет ли эта гармония продаваться. Но вот он я. Осудил прекрасную песню из-за того, что она не хит. Моя натура унижала меня. Я выключил оборудование испытывая отвращение к тому, чем я стал, и надел лучший костюм. Меня пригласили на вечеринку в честь дня рождения миллиардера-застройщика Ричарда Лефрака. Видимо, кто-то из его помощников, организаторов праздника, считал, что я по-прежнему молод и хорош. Мне хотелось позвать с собой кого-нибудь из друзей, но многих я потерял, а те, кто остались, были счастливо женаты и жили в пригородах. Я бы остался дома. Какое это удовольствие идти на празднование дня рождения человека, которого ты не знаешь. Но Ричард Лефрак арендовал бальный зал «Хаммерштейн» и нанял «Earth, Wind and Fire», а я никогда не видел их живого выступления. Я доехал на такси до бального зала, одного из самых красивых старых театров Нью-Йорка, и немного постоял перед парадными дверями. Здесь проходил мой концерт в 2000 году. Сначала я арендовал зал на один вечер, но все билеты быстро разошлись, и я организовал второй концерт, а за ним третий. У меня защемило сердце. От сожаления, от тоски по безмятежным дням, когда все было так просто. Зал вмещал 3500 человек, но сегодняшняя вечеринка собрала всего 200 гостей. Перед сценой были расставлены столы и стулья. Меня посадили между одной из дочерей Хёрста и наследником фармацевтической компании Саклера. Я осмотрелся. Тут был Трамп. Тут был Майкл Блумберг. Еще кое-кто из недавно разбогатевших миллиардеров. «Можно взять их всех в заложники и на их деньги основать новую страну», сказал я дочери Хёрста, сидящей рядом. Она побледнела, а меня затопил стыд. Я вспомнил, что ее мать в 70-е годы похитили и держали как заложницу. «Простите, я идиот. Это было глупо», сказал я, искренне раскаиваясь. «Ничего страшного», ответила она, но отвернулась от меня, беседуя с управляющим инвестиционного фонда, сидевшим справа от нее. Я заказал водку и еще водку и тихо пил, пока официанты приносили блюда за блюдом, которые меня не интересовали. После ужина отряд персонала отодвинул столы к краям танцпола, свет померк, и на сцену вышли ребята Earth, Wind and Fire. Несколько человек захлопали, но большая часть миллиардеров продолжала болтать со своими друзьями или, как Дональд Трамп, разговаривать по телефону. Концерт был не выдающимся, но группе заплатили за выступление, и они нормально играли. Я уже выпил 6 или 7 стопок водки, поэтому, когда зазвучало «Септембо», встал и пошел на танцпол. Ко мне присоединились несколько миллиардеров со своими накачанными ботоксом любовницами. «Септембо» была одной из тех песен, которые кажутся легкими и веселыми, но по своей сути глубоко меланхоличны. Я посмотрел на огромный зал театра. Слова «Помни, как звезды украли ночь» отдавались эхом от рядов пустых кресел. Всего 7 лет назад я наполнял этот театр счастливыми людьми. Вокалист Earth, Wind and Fire казался уставшим. Последние слова песни «Колокол звонил, наши души пели, ты помнишь?» звучали словно причитание. Потом ребята сыграли Shining Star, и почти все, кто был на вечеринке, наконец вышли танцевать. Некоторые молодые гости улыбались, но у большинства зрелых и пожилых выражение лица было таким же, как у могильщика в городе, где никто не умирает. «Зачем нужно неприличное богатство, если ты настолько несчастен?» – недоумевал я. Миллиардеры безо всякой радости поднимали ноги, с трудом попадая в такт музыки. Но на другой стороне танцпола я увидел официантов. Парни стояли у стены, пританцовывая и подпрыгивая на месте. Они получали совсем небольшую зарплату, но не унывали, и сейчас улыбались и радостно двигались под музыку Earth, Wind and Fire. А миллиардеры? Да что там говорить? И я понял, эти мешки с деньгами не просто маялись в танце. Они были злы. Мир принадлежал им, а их раздражало все вокруг. Что во мне сломалось, если я захотел жить так же, как они? Среди них был Дональд Трамп. У него было больше денег, чем можно мечтать. Он стал звездой собственного реалити-шоу. Но, тыкая в телефон коротким, поросшим оранжевым волосом пальцем, он казался самым озабоченным человеком на планете. Безрадостная вечеринка меня доконала. Я покинул зал и вышел на улицу. Накануне я начал работать над песней с певицей по имени Сильвия, и мне захотелось прослушать то, что у нас получилось. Сильвия появилась в моей студии неожиданно. Она пришла и сказала, что написала на мою музыку стихи. Я прослушал ее, и мне понравился и голос девушки, и текст песни. В тот же день мы сделали запись. Но мне все не хватало времени закончить ее обработку. Вернувшись на такси в студию, я включил оборудование, открыл сессию программно-аппаратного комплекса Pro Tools с голосом Сильвии и стал слушать записанный трек. На нем пока были только вокал и клавишные. Я собирался стилизовать песню под Deep House, но после сегодняшней лихорадочной погони за хитовостью музыка во мне не звучала. Голос Сильвии струился вокруг меня. If this be our last night on earth, let me remember this for all that it was. Я гнался за позолоченными химерами мира, хотя все, что мне действительно было нужно, пребывало здесь. Искренний глубокий голос Сильвии, несколько простых повторяющихся аккордов, мелодия, проникающая в душу. Неважно, как именно я разрушал себя, предавал свой талант и убеждения. Неважно, как яростно торговал собою. Музыка все еще терпеливо ждала меня. Я сидел в одиночестве в крохотной студии и слушал голос Сильвии. If this be our last night on earth, remember us for all that we were.